«Где? Для начала выйдем из леса», — Аладур вернул браслет и рассмеялся. «Это недалеко». Глава 168, путешествие 3. Говорят, Чегаль Терен умер. Чегаль Юхван. Он не вмешивался в дела и почти вышел на пенсию, но в отличие от других Чегаль Юхван активно интересовался жизнью семьи. Если бы его сын Чегаль Терен совмещал грамотность и боевые искусства, то, возможно, все бы было иначе. Он был выдающимся мастером ЦИ, но не отличался умом. Поэтому Чегаль Юхан не мог отступить от дел семьи. «Так все закончилось», — сказал Чегаль Юхван, держась за шею. Чегаль Юхван надеялся на своего старшего сына, но в конце концов тот не смог оправдать его ожиданий. Он отлично владел ЦИ, но язык его не был подвешен, а от его речей и суждений оставалось только тяжело вздохнуть. Поэтому с ранних лет он тренировал больше ЦИ, чем грамотность. Ему не нравилось ни то, ни другое, но он выбрал из двух зол меньшие. Но даже в ЦИ он не смог оправдать ожидания Чегаль Юхвана. Он овладел семейной ЦИ и под строгим надзором достиг трансцендентности. На самом деле уровень его не был так уж плох, просто Чегаль Юхван надеялся, чтобы сын превзошел и достигнутый уровень. Кто станет следующим преемником? Я еще думаю, но считаю, что навыки Йона будут получше, чем у Чегаль Терена. Я ставлю на него, ответил Чегаль Юхван, не оборачиваясь. Чегаль Йону было только 13 лет, но по мнению Чегаль Юхвана он учился намного лучше, чем его брат в том же возрасте. При достаточном вложении времени и сил он сможет преодолеть границу трансцендентности. Конечно, неизвестно, выиграет ли он в эту лотерею, но сравнивая с Чегаль Терином, у которого совсем не было потенциала, выбор Чегаль Юхвана был в пользу Чегаль Йона. До собрания совета еще осталось время, но мы все равно не сможем насладиться спокойствием. Слишком много дел. Ну что за страдания на старости лет? Я положился не на того сына, сказал Чегаль Юхван и посмотрел на небо. Давным-давно члены верхушек дали обещание. Хоть оно и было дано в состоянии алкогольного опьянения, но с годами только укрепилось. Совет драконов. Сообщество, в котором 4 семьи объединили свои силы. Но Чегаль Юхван знал, что даже собрав совет, они не могли потягаться с муримами. «Я сдержу обещание, не волнуйся. Я не сомневаюсь в вас», — сказал Чегаль Юхван и обернулся. Посередине комнаты сидел мужчина. Он не притронулся к изысканным кушаньям и просто наклонял из стороны в сторону стакан с алкоголем. Он был одет в белоснежную одежду, а черные волосы были собраны в пучок. Его желтые глаза будто надсмехались над всеми и выглядели совершенно несвойственно человеку. Хоть он был мужчиной, но по красоте превосходил девушек. Глава Мурима, Черный Дракон. Каждый раз при виде его Чегаль испытывал странное чувство. Черный Дракон не человек. Хоть он и был наполовину человеком, но в нем также текла кровь драконов, которых уже не видели сотни лет. С тех пор, как Черный Дракон появился и занял место в Муриме, прошло не так много времени, но никто не знал, чем занимался полукровка до своего появления в Муриме, и сколько ему вообще лет. «Но ты определенно теперь мой должник», — Черный Дракон отложил стакан и достал чистую, будто новую, книгу. «Просто назови имя и напиши, что считаешь нужным. При способностях Чегаль Йона это обернется большой выгодой через несколько лет». «Спасибо», — ответил Чегаль Юхван и слегка склонил голову. «Приношу соболезнования по поводу Чегаль Терена. Он был плохим сыном, и все же кровным. Как только Чегаль Йон преодолеет трансцендентность, приведи его в Мурим. Я хочу сделать его своим учеником». Чегаль Юхван удивленно раскрыл глаза. Умения черного дракона не особо высоко ценились семьями. Частично причиной этому было то, что черный дракон не вел активную деятельность в Муриме, а также потому, что он не показывал свой настоящий вид. Однако Чегаль Юхван знал, что тот является отличным мастером меча. Если Чегаль Йон станет его учеником, то преодоление границы трансцендентности станет для него не такой трудной задачей. «Спасибо, я просто так хочу. Как долго ты собираешься там стоять? Подойди, выпей», — сказал черный дракон и поднял бутылку. Чегаль Юхван сел напротив него. «А почему ты так поступаешь с призрачным копьеносцем?» «Потому что он беспокоит меня», — ответил черный дракон. «Его навыки сильно недооценены. По моему мнению, он совсем скоро достигнет превосходства. Все настолько запущено, он уже стоит у конца трансцендентности. При правильной мотивации и удаче он сможет преодолеть ее в любой момент. Будь он благороден, то Муримы заинтересовались бы им, но, к сожалению, он злодей, Черный дракон наполнил стакан Чегаль Юхвана. Юхо Джон был благороден. Призрачный копьеносец его убил, как и призрачного меча и дьявола крови. Смерти Юхо Джона не было достаточно, поэтому Чегаль Терен должен был умереть. Смерть Чегаль Терена и Мой Йен Саджин приведет семьи в бешенство. Я уже передал открытым землям, что Чегаль Терена и Мой Йен Саджин убил призрачный копьеносец. Поэтому он испытает на себе гнев всех фракций, радостно произнес Черный Дракон. Но на юге Мури мы имели слабое влияние. В чаще жили монстры и нелюди, и фракции добра и зла не имели там вес. Черный Дракон знал это. На самом деле, это ему не нравилось. Он хотел бы лично убить призрачного копьеносца, но не мог, потому что ему еще не приказали. Странно, подумал Черный Дракон, держа стакан. Почему они оставили его? Он определенно будет мешаться в будущем. Черный дракон почувствовал нелепость происходящего и поднес стакан ко рту. Но он не собирался вмешиваться, основываясь только на своих ощущениях. Ведь он должен уважать слова провидца. После того, как они вышли из леса, духи оставили их. Теперь они будут соблазнять несмышленых людей, забредших в лес. Руби посмотрела на духов, которые не могли выйти из леса, и спросила, что теперь с ними станет. «Они будут обитать в лесу», — ответила Ладур. «Они злые духи. До тех пор, пока лес не исчезнет полностью, у них нет выбора, кроме как жить в лесу. Нелепая смерть. Если бы их освободил сильный волшебник, например, посол из Шалиня, то, возможно, у них бы появился шанс. Но такого не случится. Не беспокойся ты, это их судьба», — сказала Ладур, но Руби не могла перестать думать об этом. Тогда сумасшедший дьявол спросил у нее, «Они тебе понравились? Эх, любовь между фамильяром и духами, как грустно», — опрометчиво сказала Ладур. Руби пронзила его взглядом. «Не неси чушь, ты черныш, не дискриминируй меня по цвету кожи», — холодно ответила Ладур. «Дискри что? Забудь». Сун Мин услышал слова Невилла и наклонил голову. Недавно он попросил Невилла найти мага, который сможет управиться с сердцем дракона, и сегодня он наконец-то услышал ответ. Было много заинтересованных в сердце дракона магов, но, к сожалению, как и в случае с чешуей и костями, никто из них никогда не видел его. Поэтому все хотят попробовать, но никто не внушает доверия. Что ты сам думаешь? Сун Мин мало что знал о магах и магии. Он владел несколькими приемами, но не был магом. Он хотел бы спросить у Скарлет, если бы она была рядом, но прошло уже много лет с их последней встречи. Сердце дракона очень хрупкое, и оно, скорее всего, запросто разрушится от неумелых рук. Поэтому я думаю, что лучше подождать. Хаем, он был немного недоволен. Драконье сердце, чешуя, кости, он владел такими редкими предметами, но не мог ими воспользоваться. А, еще фиолетовая башня хочет купить сердце. Цена, я не собираюсь его продавать, конечно. Кроме фиолетовой башни были и другие покупатели, но я разобрался с ними. А, и еще, голос Невилла немного притих. В открытые земли поступила информация о вас. Что за информация? Что преследовавшие вас Чегаль Терен и Мой Йен Саджин были убиты вами? Сун Мин удивился. Он убил Чегаль Терена и Мой Йен Саджин? Сун Мин вспомнил последние несколько дней. Я не убивал их, я лишь говорю то, что знаю. Чегаль Терен не нравился ему, но он точно не убивал его. Сун Мин видел Чегаль Терена и Мой Йен Саджин в последний раз тогда в лесу. Информация пришла из Мурима. Они получили отчет от отряда Черной Собаки. И еще Нам Гун Хи Вон вышел из леса вместе в Танахи и отрядом. Я понял. Сун Мин слегка успокоился, что Нам Гун Хи Вон вышел из леса. Они больше не называли друг друга братьями, но он все еще был ему по душе, поэтому новость его успокоила. Новость о смерти Чегаль Терена и Мой Йен Саджин не вызывала у него особых эмоций, но он все же задумался, приняв холодное выражение лица. Но тут и думать было нечего. Эти двое умерли, а отряд вышел из леса. Значит, отряд их убил и специально подставил Сун Мина. Почему? Чегаль Терен и Мой Йен Саджин были членами семьи. Особенно Чегаль Терен, он же был наследником. Сун Мин не мог понять выгоду от их смертей. «Будь аккуратен с главой Мурима», — вспомнил он слова главы Самарён. «Черный дракон». Сун Мин никогда его не встречал, но был наслышан. Он почувствовал несправедливость из-за того, что никто ему не поверит. «Что ты там бубнишь с таким выражением лица?» — спросила Руби. Сун Мин положил руку на щеку и передал слова Невилла всем. Как только рассказ закончился, Аладур громко рассмеялся. Чегаль в конце концов откинулся. «Фух, теперь я спокоен. Муримы играют по-грязному, но зачем им заходить так далеко? произнес сумасшедший дьявол. Руби не показывала особенного интереса. Она прижала уши, размышляя, а затем проговорила. «Кстати, насчет сердца дракона». Она наклонила голову на бок. «Мой хозяин, лучший из магов. Если другие не могут справиться с ним, то ему это будет под силу». «Что?» Глаза Сунмина округлились. Ее слова звучали правдоподобно. «Если даже главы башен не способны на это, то Инвирус был наиболее подходящим вариантом. Мы можем встретить его на юге, может даже очень скоро», — сказала Руби. «Нет, точно встретим». Ее слова звучали больше как мольба. Глава 169, путешествие 4. Глаза не видели, руки не осязали, в ушах стоял шум, а тело болело так, словно его кололи иголками. Неизвестно сколько времени она не мылась и не переодевалась. Она уже долгое время не разговаривала и не кричала. Она боялась спать. Каждый день ее мучили кошмары. Все, что попадало в ее рот, имело отвратный вкус. То же самое было и с запахами. Пексова мучилась. Боль. Она чувствовала только лишь боль. Даже дышать было тяжело, а каждый шаг откликался болью. Если она не думала о дыхании, то и не дышала. Как только она переставала терять концентрацию, ее дыхание останавливалось. От этой бесконечной боли не хотелось жить. Но Пексова продолжала двигаться. Она как будто износилась, сломалась или сошла с ума, а может и то, и другое. Но она еще жива, это точно. Боль мучила ее, но она и была доказательством тому, что Пексова еще жива. «Ты сошла с ума», — прозвучал голос у нее в голове. Это была Муши. Глаза ее не видели, но Пексова смотрела на мир иначе. Она видела пугающие иллюзии, так как не могла использовать ни зрение, ни осязание. Но Пексова даже нравились иллюзии, потому что в кромешной тьме она бы точно сошла с ума. «Нет, ты точно сошла с ума», — произнесла Муши. После того, как Пексова вернулась в горы, Муши хотела стать ее товарищем. То ли ей было скучно, то ли ради интереса. Пексова ничего не спрашивала. Она продолжала двигаться, думая о дыхании, с трудом переставляя ноги. «Я не понимаю, зачем ты это делаешь? Тот мальчик, Ли Сунмин, тоже сошел с ума. Но у тебя все еще хуже. Ты первая, кто получает такие сильные запреты. Это комплимент?» «Неясно». Мысли резко прекращаются. Кажется, она вымотана. Лучше же умереть. «Разве ты этого не хочешь?» «Да», — Пексова хотела покончить с этим. Она всегда считала себя хорошим человеком и не сомневалась в этом. И именно эта вера вела ее вперед, но теперь она не была уверена ни в себе, ни в чем-либо. Что правильно, а что нет. Пексова была самой преданной из муримов. Но сейчас она разочаровалась в открытых землях и в их учении о правильном пути. Поэтому она покинула Мурим. «Сила». Пексова не отвечала. Она просто хотела силы. Теперь Пексова четко это понимала. Нужно иметь достаточно силы, чтобы понимать, что правильно, а что нет. Но не только для этого. Пексова ненавидела свою слабость. Она ненавидела себя за то, что сбежала от ученика. Она вспомнила прошлое и первую встречу с ним. Как она из жалости помогла ему, просто потому, что была добрым человеком. Так и связались их судьбы. Пексова дорожила этими отношениями, и ей нравилось смотреть, как усердно трудится ее ученик. Потом они спустились с горы и разошлись. И во время их следующей встречи она не показывала, насколько была рада. И когда они опять встретились в подземелье, она была просто ошеломлена тем, насколько он вырос. И как же ей было стыдно после того, как он помог ей, а она сбежала. Поэтому она хотела стать сильнее, чтобы при следующей встрече защитить ученика от опасности. Она хотела пожертвовать собой, как это сделал ее ученик. Пексова не видела другого способа. Ей просто ничего не приходило в голову. Она была мастером. Мастером, отрицающим все, кроме Ци. «Я вижу твою искренность», — пробормотала Муши. «И твое отчаяние. Почти все, кто посещал ее, имели эти два качества, но не было никого настолько искреннего и отчаянного, как Пексова. Конечно, был Сунмин, но по мнению Муши Пексова превзошла его. Они оба искали силы, но Пексова хотела использовать ее только во благо. «Ты мне нравишься», — произнесла Муши. Она изменилась. После того, как Пексова пришла в горы, она наблюдала за ней. Она не обратила внимания, когда Пексова сказала, что вернется, и действительно пришла снова. Многие из мучеников отказываются и уходят. Но Пексова продолжала тренировку уже несколько лет. «Когда ты решишь уйти, я лично благословлю тебя», — говорила Муши, но Пексова ее не слушала. Она хотела увидеть своего ученика. Аладур шел впереди. Он отслеживал племя по браслету сумасшедшего дьявола. По его словам, оно было недалеко. После 4 дней пути Эладур поднял руки. «Это в том лесу», — произнес маг. «По пути они видели множество лесов, да и этот ничем не отличался от них. Я следовал за владельцем браслета, но не гарантирую, что ты найдешь там то, что хочешь». Они уже слышали это от Эладура. «В лесу будет владелец браслета, но племени там может не оказаться. К тому же, это была их единственная информация. Я не гарантирую, что она жива», — сказал Эладур. «Он может только указать путь, но он не знал, жив ли или мертв владелец предмета. Может, она умерла и похоронена в лесу». Сумасшедший дьявол сильно расстроился, услышав подобное. Хоть это и произошло 10 лет назад, он ее не забыл. В любом случае, если она не стала монстром, то непременно должно было что-то остаться от нее. «Тогда поговорим с ней с помощью магии». «Умереть хочешь?» – спросил сумасшедший дьявол. Он горящими глазами посмотрел на Эладура. «Зачем ты говоришь о таком? Ты ее уже точно убил в своей голове. Да уж, хочешь убить меня? Только попробуй. Давай, посмотрим кто кого». На угрозы сумасшедшего дьявола Эладур выпятил грудь. Сумасшедший дьявол сжал кулаки и попытался остудить гнев. Хоть он и говорил об этом, но знал, что Эладуру нельзя умирать. Руби цокнула языком от вида этих двух, а Сун Мин заговорил. «Хватит, давайте войдем». «Да, хватит слушать этого старика», — поддержал Эладур. «Ах ты!» Сумасшедший дьявол задрожал от злости. Сун Мин проигнорировал их перебранку и пошел вперед, а затем и Эладур поравнялся с ним. Они зашли в лес. На протяжении всего пути было много лесов, и он уже привык к ним. Хоть они и встречали монстров или нелюдей на пути, но благодаря Сун Мину они не волновались о них и быстро двигались вперед. «Мы близко», — сказал Эладур. Как он и сказал, вскоре они заметили деревню, и сумасшедший дьявол приободрился, как и Сун Мин. Ведь они проделали весь этот путь на юг, чтобы научиться управлять силой Хаджу. Ох, но деревня была почти пуста. Сумасшедший дьявол оглянулся по сторонам. Ему это не нравилось. Деревня выглядела жалко. Вдали послышался голос. Эладур посмотрел в его сторону и увидел старика. Тот рассматривал Сун Мина. До того, как Эладур успел что-то сказать, Сун Мин первый вышел вперед и заговорил. «Кто вы?» «Житель этой деревни», — ответил старик. Все его лицо было усеяно морщинами. Сумасшедший дьявол посмотрел на старика и спросил. «Вы не Пербас?» «Что?» Старик удивленно округлил глаза. Он долго смотрел на сумасшедшего дьявола и в итоге закричал. «Ты, я тебя помню. 10 лет прошло. Да, да, вы сильно постарели, Пербас». Сумасшедший дьявол только сейчас осознал, насколько 10 лет – это долгий срок. «Не думал, что встречу тебя еще раз. Какими судьбами ты здесь? Я искал вас. Хочу кое-что спросить», – сказал сумасшедший дьявол. Сун Мин внимательно слушал их диалог. Пербас низко засмеялся. «Я не знаю, что ты хочешь спросить, как и не знаю, смогу ли я ответить. Я хочу спросить о способе дыхания, которому вы меня научили». Сумасшедший дьявол понадеялся на удачу. Пербас изменился в лице, услышав его слова. Тогда сумасшедший дьявол продолжил. «И лекарство, что вы мне дали, и где?» Сумасшедший дьявол поколебался, но спросил. «Где Терсия? Она мертва», — печально ответил Пербас. Тогда сумасшедший дьявол застыл. В один момент силы покинули его, и он чуть не свалился на землю. Несмотря на слова Эладура, он не думал, что она на самом деле может быть мертва. «Почему? Почти все в племени умерли», — тихо произнес Пербас, посмотрел на небо и продолжил. «Я остался один». «Почему?» «Из-за способа дыхания, о котором ты говорил», — лицо Пербаса исказилось. «С самого начала существование нашего племени было ошибкой. Нелюди мы считали умершего нелюдя богом. Мне это недавно не нравилось. Нелюди всего лишь монстры, которые питаются людьми». «Кхм-кхм», — Хаджу неловко покашлял, не зная, как реагировать на эту ситуацию. На самом деле, Хаджу надеялся на этот лес. Он умер 400 лет назад, и до сих пор существовало племя, которое считало его богом. Он был очень заинтересован в них. «Это естественно, что мы поплатились за неправильного бога. А чем вы?» — спросил Сун Мин. Тогда Пербас перевел взгляд на него. 3 года назад деревня подверглась атаке нелюдя. Ужасный монстр. Плечи Пербаса задрожали от страха. «Что за монстр?» «Я не знаю, но я видел такого нелюдя впервые. Из его рта шел огонь. Никто не мог его остановить. Все сгорели в пламени», — ответил Пербас. «Почему вы еще живы?» — спросил Сун Мин. Этот вопрос мог показаться грубым, но Пербас не разозлился и спокойно ответил. «Появился другой нелюдь». «Кто?» «Кумиха, Пербас не знал, какое выражение лица ему стоит принять. Он презирал нелюдей, но он оставался жив только благодаря ей. Прекрасная кумиха. Как только она появилась, тот монстр убежал. Тогда она сказала, что этот нелюдь больше не придет в лес. И те, кто выжили, последовали за ней в поисках мести. Кумиха. Сун Мин естественно вспомнил Яну из Армура. Они не встречались, но он был наслышан о ней. В конце концов только я и остался. Другие выжившие ушли за кумиха. Почему вы остались? Я боялся, ответил Пербас. После того случая ни один монстр не появлялся в этом лесу. Вероятно, это действительно влияние кумиха. Не было проблем ни в охоте, ни в жизни. Я не хотел испытывать судьбу и выходить из леса, потому что боялся умереть от рук нелюдей за его пределами. На этом его рассказ закончился. Сун Мин понял, что Пербас немного не в своем уме. Вспоминая страшные события, Пербас схватился руками за голову и бормотал несвязные слова. Терсия умерла. Сидевший на полу сумасшедший дьявол не мог поверить услышанному. Глава 170. Армуры. Хаэм. Не знаю, кто это мог быть. Слишком много монстров владеют огнем. Они направились к кладбищу. Может, это и не самая лучшая идея, но сумасшедший дьявол захотел увидеть могилу своими глазами. Сун Мин медленно следовал за ним. Атмосфера стояла напряженная, особенно потому, что Эладур сказал, что эта женщина может быть мертва еще до того, как они добрались до места. Поэтому сейчас все были как опущенные в воду. Если подумать, ХММ крупное телосложение и огонь. Хаджу все глубже погружался в раздумья. На самом деле, не было необходимости искать этого нелюдя. По крайней мере, Сун Мину. Пербас не знал способ владения силой, а чтобы найти других, им нужна была кумиха, а не этот монстр. Кумиха забрала выживших. Я хочу отомстить. Только сумасшедший дьявол хотел найти монстра-убийцу. Несмотря на 10 лет разлуки, для сумасшедшего дьявола та женщина была особенным человеком. После того, как он покинул деревню, он впал в сумасшествие, а о возвращении он даже не задумывался. Как и не задумывался, что по возвращению все, кого он знал, будут мертвы. Сун Мин понимал желание сумасшедшего дьявола отомстить и хотел по возможности помочь ему в этом деле, потому что за целый год путешествия он сильно привязался к нему. Кладбище было запущенным, только Пербас следил за ним, а учитывая, что он был не в своем уме, могилы находились не в лучшем виде. «Туда», — тихо сказал Эладур. Маг указал на одну из могил и мельком взглянул на сумасшедшего дьявола. «Та могила». «Спасибо», — сухо поблагодарил сумасшедший дьявол. Он, волоча ноги, подошел и встал у могилы. Никто не знал, о чем он думает, молча стоя там, у могилы, да никто и не спрашивал. «Я не знаю. Большой, пышущий огнем монстр, их слишком много. Может, все же лучше встретиться с кумиха?» — заговорил Хаджу после продолжительного молчания. «Если все хорошо разрешится с кумиха, то может получиться и встретиться с племенем, которое она увела за собой. Другие члены племени могут знать об этом монстре». Пербас говорил о кумихе Яне, а она правила в Армуре. Непонятно, была ли Яна связана с хищниками, но если она способна вырвать сердце у обнаженного демона, то человеку не совладать с ней. Но есть ли в этом такая нужда? Нужно подумать об опасности. «Я знаю», — печально ответил Сун Мин. «Только когда солнце начало садиться, сумасшедший дьявол поднялся с места. Он, держа в руках браслет, произнес: «Я думаю направиться в Армур». «Хорошо», — Сун Мин кивнул. «Я тоже пойду». «А я?» «Нет», — дрожащим голосом ответил Эладур. «Яна хорошо ладит с другими монстрами. Если не хотите откинуть коньки, последуйте моему примеру и возвращайтесь домой. Даже если мы тебе еще заплатим». «Ох, да сколько можно повторять? Что важнее, жизнь или деньги?» «Хорошо, делай как знаешь». Сун Мин покачал головой. Он не хотел брать Эладура с собой насильно. До этого места они пришли под его руководством, а сейчас, когда определилась следующая цель, не было необходимости заставлять Эладура идти вместе с ними. «Не расстраивайтесь слишком сильно. Вы, конечно, ни в какое сравнение не идете с этим идиотом Чегалем, ведь вы действительно хорошие люди. Но я все равно не хочу идти в Армур», — сказал Эладур, сдали извинения. Сун Мин достал один бриллиант из сумки и протянул его магу. Тот округлил глаза и уставился на него. «Что это?» «Плата за то, что был нашим гидом, Хаэм». Эладур, словно он проглотил язык, молча принял бриллиант двумя руками. Он удивился не только его весу, но и тому, что не рассчитывал получить какую-либо награду. Он облизал пухлые губы и вздохнул. «Я не пойду в Армур, но...» «Что?» Понимаете, я не хочу идти туда не только из-за монстров. В общем, там живет учитель, который обучил меня магии. Если он еще не умер, конечно, сказал Аладур и перевел взгляд на сумасшедшего дьявола. Я не знаю его точное местоположение, но вы же члены Ребриса. Вы сможете найти его по имени. Моего учителя зовут Прау. Спросите у него обо всем. Скажите, что пришли от Аладура, и он вас выслушает, хоть и будет вредничать. Хорошо, Сун Мин кивнул. Видимо, Аладур извинялся за то, что покидает их. Сумасшедший дьявол взглянул на него и преклонил голову. Спасибо, НН, не нужно благодарностей. Ох, язык мой, враг мой, сказал Аладур и ударил себя по губам. Они покинули деревню. Сун Мин спросил у Невилла про Прау, кумиха и монстра, пышущего огнем. В Армуре только одна кумиха, Яна, а огненных монстров довольно-таки много. Но я знаю Прау. Он сейчас в Армуре? Да, Прау один из самых могущественных волшебников на юге. Мы хотели сделать его членом Эребриса, но он нам отказал. Сун Мин узнал о его местоположении и получил немного информации о Яне. Она была кумиха, которая с годами эволюционировала от древней лисы. Сейчас в Армуре правила Яна, но только формально. Аладур рассказал им другую историю. Яна не враждует с людьми. Наоборот, она проявляет к ним симпатию. Говорят, в последнее время в Армуре пропадают люди. Хаэм, да, это правда. Но это не значит, что за этим стоит Яна. Она не в состоянии следить за другими монстрами. Вот так и происходит. Ты о чем? Яна внезапно прославилась тем, что вырвала сердце обнаженного демона, который правил в Армуре сотни лет. Кроме него в Армуре жило еще множество сильных нелюдей. Они находились под наблюдением обнаженного демона, но могли в любой момент ударить его в спину, и вдруг внезапно появилась Яна. Не только Сун Мин, но и Хаджу тоже внимательно слушал рассказ. Появление Яны было довольно странным. Она внезапно пришла и, вырвав сердце, сразу же сбежала. До ее появления обнаженный демон крепко держал позицию правителя Армура, и Яне не удается руководить другими монстрами, как это делал он. Обнаженный демон имел влияние на монстров и нагонял на них страх, поэтому Армур был безопасен для людей. Но теперь монстры вышли из-под контроля. Я понял, о чем речь, пробормотал Хаджу после речи Невилла. И так как Яна не предпринимает никаких действий, другие монстры сейчас охотятся на людей, чтобы набраться сил. Со временем число пропавших только увеличится, сказал Невилл. А, вспомнил кое-что насчет огненного монстра. Среди знакомых мне есть подходящий под это описание. Его зовут Цзау. Цзау. Он Кончиль. Есть много видов монстров. Кончиль Цзау. Это водяной змей, который изменился, но не смог стать драконом. Хаэм, я помню его провал. Но за 400 лет он мог окрепнуть. Цзау тоже в Армуре. На всякий случай послушайте о нем. Да, не было гарантий, что именно Цзау напал на деревню, поэтому нужно многое разузнать. На протяжении всего пути в Армур сумасшедший дьявол молчал. Как только у него появлялось время, он практиковал ци. Благодаря ему атмосфера напряжения немного спала. Руби следила за словами, а Сун Мин присоединился к тренировкам ци. Также Сун Мин получил послание о том, что Силгерус не справилась с чешуей и костями дракона. Это означало, что им нужен глава дворфов. После расставания с Аладуром прошло 4 дня, и на горизонте замаячил Армур. Хоть и была ночь, но город горел огнями. Ночи в Армуре просто прекрасны, потому что монстры предпочитают ночь солнцу, сказал Хаджу. Нам стоит дождаться дня, ну, если хочешь сражаться с нелюдем, то лучше выбрать дневное время. Хаджу и сам был нелюдем, поэтому Сун Мин доверился ему, и они заночевали на улице перед Армуром. Еда была готова, но сумасшедший дьявол не садился за стол. Он, прищурившись, смотрел на Армур. «Ты в порядке?» «Да». Он несколько раз задавал этот вопрос, и каждый раз сумасшедший дьявол отвечал одинаково. Сун Мин кивнул, смотря ему в спину. Тот долго разглядывал Армур и в итоге присел. «Извини, все в порядке. Что за позорище? Ох, и как я впал в такое отчаяние!» Сумасшедший дьявол рассмеялся. Сун Мин не знал, что произошло между ним и той женщиной 10 лет назад, да и не спрашивал. Я не думал, что когда-нибудь вернусь. Это было незатейливое знакомство, но я вернулся и узнал, что ее убили. Поэтому мне нужно отомстить, сказал сумасшедший дьявол, смотря на огонь. Рано утром, еще до того, как встало солнце, все проснулись и начали собираться. Яркий ночью Армур на утро затих. Они подошли к огромным воротам, но стражи не было видно. Видимо, она и не нужна. Это город монстров. Они прошли ворота и попали на широкую улицу. Сун Мин заново пролистал всю информацию в голове. Для начала нужно встретиться с учителем Аладура. Благодаря Невилу, они уже знали, где его искать. Хаем. Сун Мин, вспомнив, где тот находится, призадумался. Прау находился в публичном доме. Глава 171, Армур 2. Сун Мин тоже хорошо знал, что значит публичный дом. Будучи наемником, он часто ходил в подобные местах и очень хорошо был знаком с одной куртизанкой. К тому же, в кругах проституток за деньги можно получить все, что угодно, например свиток Ци. Это дело прошлой жизни. Сейчас же Сун Мин ни разу не был в публичном доме и не знал ни одной проститутки. В Армуре атмосфера публичного дома отличалась, но ему было все равно. Он не понимал, почему выдающийся маг Прау обитал там и не хотел идти за ним, но в итоге Сун Мин все равно направился к борделю. «А в это время он не закрыт», — тихо произнес сумасшедший дьявол. Утром все заведения были закрыты. Очевидно, что и бордель зарабатывает по ночам. На его слова в голове у Сун Мина прозвучал смех Хаджу. Он не знает, о чем говорит. Публичный дом никогда не отдыхает в Армуре. Что 400 лет назад, что сейчас, бордель никогда не меняется. Для начала сходи туда. Они поступили так, как сказал Хаджу. На входе в бордель все поразились. С окон пробивался солнечный свет, но небо на пути в бордель оставалось темным. В искусственно созданной темноте сверкали фонари. Каждый предыдущий фонарь был соединен со следующим, и под каждым находилась приоткрытая дверь, где стояли проститутки. В дверях стояли такие красавицы, что у обычного мужчины глаза бы повылазили наружу. Они, распустив шнуровку на одежде, привлекали клиентов. Люди и монстры, которых не было видно на обычных улицах, шастали между проституток и запаха алкоголя. Фе, Руби спряталась у Сун Мина. Мимо Сун Мина прошла женщина с нижней частью тела как у змея и поманила его за собой. Сун Мин посмотрел на линию проституток. Там были как и обычные женщины, так и монстры или нелюди. Она смотрит сюда. Женщина-змея высунула язык. Видимо, Сун Мин ей понравился. Она что-то произнесла своими пухлыми губами, но Сун Мин специально ее проигнорировал. «Может быть, с точки зрения нелюдей ты выглядишь как полукровка», — сказал Хаджу. «Это хорошо», — Сун Мин испытывал неопределенные чувства по этому поводу, но проигнорировал их и направился в сторону дверей. Возле входа стояла не только женщина-змея. Некоторые нелюди уставились на Сун Мина, а самые нетерпеливые попытались схватить его за руку. «Что это с ними? Ты им на лицо приглянулся?» «Нет, это все равно слишком. Тогда, видимо, из-за моего влияния, твоя собственная сила отошла на второй план, а моя наоборот», — сказал Хаджу и засмеялся. «Они слабые нелюди, и могут только надеяться получить часть силы от других. Поэтому моя сила привела их в такое замешательство. Это раздражает. Кстати, чисто из любопытства ты кастрат?» — ехидно спросил Хаджу, после того, как Сун Мин выразил недовольство. Хоть в его голосе и слышалась издевка, но Хаджу был серьезен. Это заставило Сун Мина остановиться. Что за чушь? Он, сам того не замечая, чуть было не выругался. Тогда Хаджу опять рассмеялся. Просто это странно. Отодвигая на второй план твой психологический возраст, твое тело еще крепкое. Я уже давно соединен с твоим разумом, но еще ни разу не замечал желания. Да как тут захочешь, если ты прилепился. Сексуальное желание нельзя сдержать, как бы ни был силен разум. Не обращай на меня внимания. Мне все равно, если ты с кем-нибудь переспишь. Ну или можешь справиться в одиночку. Заткнись. Да ладно тебе. Раз мы сюда пришли, может, расслабишься разок? Люди и нечисть совершенно разные. Знаешь, как рождаются полукровки? Потому что люди не могут контролировать себя. Сун Мин проигнорировал голос Хаджу у себя в голове. Пройдя приличное расстояние, Сун Мин внезапно остановился. Если память ему не изменяет, то учитель Аладура обитал в этом месте. Сун Мин посмотрел на ничем не выделяющийся дом, такой же, как и остальные. «Ао!» В голосе Хаджу прозвучало нетерпение. У входа стояла худенькая миловидная девочка. Она выглядела очень юно, но может эта нечисть была даже старше Сун Мина. «Вы гость?» – спросила девочка, улыбаясь глазами. Прежде чем Сун Мин успел ответить, Хаджу опередил его. «Свет фонаря – синий. И что это значит? Это место для мужчин, занимающихся проституцией». Услышав его, Сун Мина пробил холодный пот, И он посмотрел на милую девочку. Узнав теперь, что это за место, он понял, что эта миловидная девочка на самом деле мальчик. И зачем этот придурок-маг находится в таком месте? Мы не посетители. Мы ищем человека по имени Прау, сказал Сун Мин и отстранил руку девочки, вернее, мальчика от своей пятой точки. Услышав его, мальчик округлил глаза. Вы пришли к Нуним, Пепе. Нуним, старшая сестра. К кому? Ха, Нуним уже соблазняет других мужчин без нашего ведома, пробормотал мальчик. Он с удивлением посмотрел на Сун Мина, а потом на сумасшедшего дьявола с Руби. Молодой человек и мальчик, ну и аппетит, но от вкусов не отходит. Мальчик, ты сейчас о ком? Руби задрожала и потрясла ушами. Конечно, ее разозлило, что ее приняли за мальчика. Но до того, как Руби смогла продолжить, мальчик произнес, следуйте за мной. В каком месте я мальчик? Руби раздраженно топнула ногой. Все вошли внутрь. Первым делом они увидели занятых мальчиков. В основном они были настолько миловидны, что их можно легко спутать с девочкой. Некоторые из них были без футболок, но все равно не выглядели как мужчины. Они имели длинные волосы, наносили макияж и даже были одеты в юбки, что затрудняло различить пол. Вкусы ха! Хаджу цокнул языком. Занятые парни посмотрели на Сун Мина, Руби и сумасшедшего дьявола. «Это гости Нуним!» — выкрикнул мальчик, и остальные вернулись к работе. Он поднялся по ближайшей лестнице, и все последовали за ним. Пока они шли, то отовсюду доносились довольно неприличные звуки. Руби закрыла кошачьи уши руками и опустила вниз свое покрасневшее лицо, а сумасшедший дьявол только усмехнулся и цокнул языком. «Нуним здесь!» Мальчик остановился на третьем этаже. В конце прихожей находилась яркая дверь. Внезапно мальчик достал косметику прямо у двери, обыденно припудрил щеки и накрасил губы красной помадой, а затем постучал. Ну не им. Сумасшедший дьявол и Руби не знали, что перед ними мальчик, поэтому только Сун Мин почувствовал себя странно. Через некоторое время дверь резко отворилась. Комната находилась в полнейшем беспорядке. Повсюду были разбросаны подушки и одеяла, на полу валялись бутылки и еда. Нуним, нужно было сказать, что тут грязно. Что? Раздался сонный голос. Лежащее на кровати тело пошевелилось. Женщина не чувствовала стыда и просто лежала голая. Она поправила спутавшиеся сиреневые волосы и посмотрела на мальчика. Ты странный, пробормотала Прау. Она медленно поднялась. Ее светло-коричневая кожа была настолько оголена, что все отвернулись. Такая реакция ее повеселила. Прау легко взмахнула рукой и огромная роба взлетела, покрыв ее тело. «Ты человек?» – спросила Прау. Видимо, вопрос предназначался Сун Мину. «Кажется, что еще человек, но и одновременно нет. В тебя уже вселилась сила наполовину или даже больше. Да кто ты такой? Твоя человеческая чаша уже разломилась и оттуда потихоньку утекает содержимое. Что? Что? Ты не знал? Ты хоть знаешь, что у тебя один глаз монстра?» – засмеялась Прау. Сун Мин, сам того не понимая, поднес руку к глазу. От тебя исходит разная странная аура. Ты не монстр, но используешь их силу. Не знаю, что за судьба тебя ожидает. А чем это ты? Я о судьбе, Прау засмеялась. Она сидела на кровати, закинув ногу на ногу, и курила. Но кто вы такие? Очевидно, вы пришли сюда не чтобы подцепить кого-нибудь. Значит, вы искали меня, мы пришли от Аладура. Что? Вот черт. Прау округлила глаза. За секунду атмосфера похолодела, а вокруг Прау появились злые духи. Они окружили ее, и Прау закричала. «Вы пришли от Аладура». «Да, но...» Реакция ее была слишком резкой. Аладур их предупреждал, но они не могли и представить, что она будет настолько устрашающей. Окружающие Прау злые духи источали опасность, какую Сун Мин никогда не чувствовал, сражаясь с духами в лесу. Это было странное чувство, которое предупреждало, что исход битвы неизвестен. Он не чувствовал, что проиграет, просто знал, что нельзя сражаться. «Это искусство мертвого духа», — заключил Хаджу. «Я впервые вижу такую развитую технику. При сражении ты выиграешь, но лучше не вступать в бой. Искусство мертвого духа — опасная вещь. Можно получить проклятие на всю жизнь», — предостерег он. Прау прокричала Сун Мину. «Скажи, где этот придурок Аладур? Мы расстались неделю назад. Где? Он ни разу не слушался меня, а теперь отправляет гостей», — кричала Прау. Сун Мин попытался остановить ее, но мальчик, который проводил их сюда, схватил его за руку. «Не беспокойтесь», — сказал он, словно уже привык. «Она иногда снимает таким образом стресс. Где-то полчаса она покричит, а потом успокоится. Лучше не вмешиваться, а спокойно подождать. Придурок. Спокойный голос мальчика и крик Прау противоречили друг другу. Можно ли просто оставаться в стороне в такой ситуации? Они следили за Прау. Она кричала, а духи крутились вокруг нее, после чего температура в комнате опять поднялась. Хм. Духи исчезли. Прау поднесла руку к горлу и присела на кровать. Что ж, если так кричать, ученик не вернется. Но я слишком ленива, чтобы искать его самой. Он уже ушел, так что зачем преследовать его? Пробормотала Прау. Вы пришли от Аладура? Хорошо. Что вы хотите у меня попросить? Или хотели спросить про судьбу? А вы ответите? Про судьбу я могу ответить. Это не так сложно. Если пришли с просьбой, то я бы хотела выслушать ее, а потом решу, стоит ли отвечать. Прау выпустила дым и улыбнулась Суньмину. У меня дурацкий характер. Но если дело интересное, может и помогу. В другом случае нет. Что с судьбой? Есть такая вещь, как сила судьбы. Тут же ответила она. Каждый смертный на этой земле связан с течением силы судьбы. Она может поменяться в любой момент, но течение настолько напористо, что почти не терпит преобразований, как бы ты ни старался. Неоднозначные слова. Например, ты идешь в туалет, потому что приспичило. Всегда так и результат один. Это течение. А внутри него есть много способов похода в туалет, Прау ответила на вопросительный взгляд Суньмина. Сила судьбы нужна для того, чтобы течение не менялось на бессознательном уровне. Когда тебе приспичит пойти в туалет, ты сможешь выбрать, в какой туалет пойти и как именно, сказала Прау и засмеялась. Людей, которые имеют такую силу, немного. Но именно эти люди являются рабами судьбы, с особой миссией. Но ох, ты просто удивителен. Я не знала, что существуют такие, как ты. Что это значит? Жизнь, которую ты прожил до этого момента, люди, которых ты встречал, твои действия, все было предназначено судьбой. И даже этот момент, сказала Прау и положила руку на грудь. Ты случайно встретил Аладура, услышал от него обо мне и пришел сюда. Это может казаться случайностью, но на самом деле это не так. Глава 172, Армур 3. Суньмин посмотрел на Прау. Он впервые услышал о силе судьбы от нее, и ее слова запали ему в душу. Предсказание посла в Шалине, события на севере, в Рубисе, и то, что привело его на юг. И это еще не все. Он воскрес и встретил Виджи Хюн в Джинабисе. После этого он всегда был чем-то занят. Каждый раз перед Суньмином появлялось определенное видение, куда идти, что делать и как прожить свою жизнь. Суньмин закалился и получил силы. И в этом процессе он всегда знал, что делать. На горе Муши у Суньмина была цель – встретиться с Тинером. Когда он был наемником, Суньмин стал обладателем свитка Ци и нашел причину пойти в Шаолинь. С помощью свитка Суньмин познакомился с послом и услышал, что ему нужно идти на север. Пока он тренировался в Шаолине, он узнал местоположение Тинера и решился пойти в Дримур. Тогда он столкнулся с призрачным мечом и только укрепился в своем желании тренироваться у Тинера. А потом, он услышал об Энвирусе от Тинера, и пришел в спящий лес, чтобы найти мага. В спящем лесу он встретил Хаджу и Руби, и подземелье, где умерла Пексова. Он спас Пексова во второй раз, и, как было сказано в предсказании, направился на север. Там случилось множество вещей. Во-первых, он узнал о хищниках и столкнулся с ними. Во-вторых, он познакомился с сумасшедшим дьяволом, и они решили направиться на юг, чтобы научиться управлять силой. В схватке с дьяволом крови он восстановил баланс энергии, души и тела. Там же он нашел новую цель – Рубис. Виджи Хюн слабел от проклятия. Все стали считать его врагом народа из-за смерти Юхо Джона, и он спутался с Чон Вэчоном. Затем он встретил главу Самарён. И сейчас он пришел на юг, встретился с Аладуром, услышал от него о Прау. И осталось пару дел, которые нужно завершить в Армуре. Все это, Суньмин потер виски, все это, сила судьбы. В мире нет случайностей, вспоминал он слова Муши в голове. Если Прау не врет, то сила судьбы уже расписала каждый его шаг. Жизнь Суньмина до сих пор была не чередой случайностей, а следовала строгому течению судьбы. Что у него за судьба? Ты в замешательстве? Прау захихикала. Она была великим магом и насквозь видела Суньмина. Скорее, она даже смотрела на него с совершенно иного ракурса. Сила судьбы усиливает случайности. Ты узнал об этом, но теперь не знаешь, что с этим делать. Судьба, как я только что сказала, она не так ясна, как может показаться. Может быть, наш с тобой разговор — это тоже судьба. Никто не знает. Даже Бог не знает. Почему вы говорите мне это? Я и сама не знаю. Все существа связаны друг с другом. Даже боги не могут противостоять силе судьбы, а человек и подавно, будь он хоть трижды на пороге превосходства. В конце концов, ты всего лишь находишься у кого-то на ладони. Головная боль усиливалась. Сун Мин сдавил виски, а Прау продолжала говорить. Ты странный. Как ты до сих пор удерживаешь свою человечность? Обычно те, кто так глубоко связался с нелюдями. Эх, тебе стоит заранее отбросить мысль о том, чтобы остаться человеком. Нужно стать нелюдем раньше, чем это тебя разрушит. Левый глаз ныл. Я бы смогла изгнать слабых духов, но с тобой связана слишком большая сила. Настолько, что ты можешь умереть, пытаясь ей овладеть. Не знаю, но лучше тебе быть осторожнее. Человек остается человеком только когда ведет себя как человек. Но у человечности есть предел. Живущая в тебе сила разрушила чашу человечности, и она из нее утекает по капле. Когда она полностью опустошится, ты перестанешь быть человеком. Это, тихо подал голос Сун Мин, пугающе. До сих пор Сун Мин никогда не думал, что все его действия, вся его жизнь, прошлое или настоящее, это не результат его решений, а просто замашки судьбы. Поэтому слова Прау обрушились на него как гром средь ясного неба. «Я пришел сюда, чтобы узнать, как управлять силой». «Нет такого способа», — возразила Прау. «Человек не может управлять силой монстра. Как только он начинает ее использовать, он перестает быть человеком. Медленно, очень медленно. Можно выучить техники, но все равно нет способа без проблем управлять силой и оставаться человеком. Как и в случае сумасшедшего дьявола, он управлял силой уже больше 10 лет, но впадал в безумие. Если бы он не встретился с Сун Мином, то до сих пор бы не пришел в себя. Я странно говорить такое о себе, но я особенный. Да, я вижу. Ты должен был уже сойти с ума, но сохраняешь разум. Так о чем ты хотел меня попросить?» Прау приподняла уголки губ. Сун Мин помолчал некоторое время, но затем произнес. «Я хочу встретиться с Яной. Яна, я знаю только одну Яну, кумиха с девятью хвостами. Да, это она. Ты же не собираешься сражаться с ней? Боже, и как наш диалог пришел к этому? Не знаю. Просто мне нужно один раз с ней встретиться. Хм». Прау поднесла руку к подбородку. «Сама просьба скучна, но из-за тебя все становится куда интереснее. Может, это судьба?» Прау покачала головой. «Я дам тебе встретиться с Яной. Вы знакомы с ней? Ты разве не знал?» Прау удивилась вопросу Сун Мина. Он и правда не знал. Сун Мин попросил об этом Прау только потому, что она жила в Армуре и, вероятно, могла знать, где найти Яну, потому что Ребрис ему в этом не помог. «А как ты узнал, где я, Аладур?» «Придурок этот, сам не знает, как меня найти. Я получил информацию из другого источника, Эребрис». Прау нахмурилась. Сун Мин кивнул. «Не нравятся они мне. Не знаю, чем они занимаются, но они считают людей разменной монетой», раздраженно сказала Прау. Ранее он слышал, что Прау отказалась от членства в Эребрисе. «Для начала остановитесь здесь, а я уточню у Яны, в каких отношениях вы с Яной?» Спросил Сун Мин, на что Прау пожала плечами. «Мы давние друзья, еще до того, как Яна покорила Армур. Хоть Прау так и сказала, но, видимо, не могла сразу связаться с Яной. Поэтому они все остановились в пустых комнатах. Как только Сун Мин вошел в их покои, он сказал сумасшедшему дьяволу. «Как только встретимся с Яной, спросим о Цзоу». «Угу», сумасшедший дьявол закрыл глаза, собираясь медитировать, но кивнул. Они не знали точно, правда ли Цзоу разорил деревню. Чтобы убедиться во всем, нужно встретиться с выжившими и с Яной. «Если ты еще не знаешь», — сказал сумасшедший дьявол, не открывая глаза, «после встречи с Яной и после того, как мы узнаем, кто убил людей в деревне, я уйду, чтобы отомстить за их смерть». «Хорошо, а ты не вмешивайся». Сун Мин крепко сжал губы, услышав слова сумасшедшего дьявола. «Это мое дело, и оно не касается тебя. Поэтому я прошу тебя не вмешиваться, но это может быть опасно». «Ха, может быть, но это мое желание. Я не хочу твоей помощи, но вы тоже помогали мне в личных делах. Я попросил тебя не вмешиваться, вот и не вмешивайся. Уважай мои желания. Если я сражусь с этим монстром и буду на грани смерти, не вмешивайся. Если вы умрете, я отомщу за вас». «Отомстишь?» «Да». На ответ Сун Мина сумасшедший дьявол рассмеялся. Он открыл глаза и посмотрел на парня. «Ты так сильно изменился с нашей первой встречи». «Что?» Тогда ты выглядел холодным и совершенно бесчувственным, но не сейчас. Ты как будто вернулся к нормальному своему состоянию. Сун Мин, сам того не замечая, коснулся своей щеки. Спустя 2100 лет Сун Мин вышел из мира сознания. Его разум стал крепок как никогда, все благодаря бесконечным тренировкам. Но вот его чувства страдали. Он провел столько времени в полнейшем одиночестве, и может разум его был в порядке, но не чувства. До сих пор он встречал многих людей на своем пути, разговаривал и проводил время с ними, и неестественное превратилось в естественное. Сумасшедший дьявол рассмеялся от перемен Сун Мина в лице. Люди меняются. Я тоже уже не тот, кого ты встретил тогда. Это свойственно людям. Думаете, да. Раньше, если бы я погиб, задумался бы ты о мести, это тогда не было для этого причины. Правильно, сумасшедший дьявол закивал. Но сейчас у тебя появилась причина, почему ты захотел отомстить за меня в случае моей смерти. Как и причина, почему я прошу тебя не вмешиваться, сказал сумасшедший дьявол и снова закрыл глаза. Поэтому стой в стороне. Сун Мин замолчал и посмотрел на медитирующего сумасшедшего дьявола. Скоро он вздохнул и сел рядом. Они сблизились. Уже год они путешествовали вместе, и логично, что у Сун Мина появились к ним чувства. Сумасшедший дьявол, Руби, Хаджу, он привязался к ним. Ой, какие милые мысли. Подколол его Хаджу. Сун Мин резко встал и снял доспехи. Он подумал бросить его в туалете на несколько дней, но Хаджу, услышав его мысли, начал ныть, прося не поступать так. «Эй, ты же сказал, что привязался ко мне, эй». Сун Мин направился к туалету, а Хаджу продолжал его отговаривать от этой идеи. Только когда Хаджу оказался прямиком над унитазом, он пообещал, что больше так не будет. Глава 173, Армур 4. После встречи с Прау вся компания ждала 4 дня, чтобы встретиться с Яной. Прау сказала, что передала Яне послание, но нужно время для ее ответа. Никто не знает чем, но, видимо, Яна была сильно занята. А ты ничего такой. В ночь 4-го дня Прау вошла в комнату Сун Мина, странно улыбаясь. Она была одета в тонкую ночнушку и соблазнительно присела на кровать. «Ты же владеешь ци и физически силен. Так что как насчет?» – спросила Прау и подняла бутылку с алкоголем. На ее слова Сун Мин покрылся холодным потом и отступил на шаг назад. «Я не понимаю, о чем вы, не Юли, все ты знаешь. Как насчет поразвлечься?» Сун Мин сглотнул слюну. Прау на самом деле была прекрасна, но Сун Мин не хотел с ней спать. Он не подавлял желание, а просто не хотел. В его голове до сих пор сидел ее образ, кричащий и окруженный злыми духами. «Черствый сухарь», — сказала Прау, смотря на растерянного Сун Мина. Но это ее не разозлило. Наоборот, она считала такого зашуганного Сун Мина довольно милым. Поэтому она облизала пухлые губы и еще сильнее разгорячилась. «Если ты смущаешься, можешь просто выключить свет и лечь. Я сама все сделаю. Нет, я просто не хочу. Так только на словах, а на деле все мы животные. Думаешь, я не знаю? Если не хочу, значит не хочу. Почему? У тебя есть тот человек, кому ты отдал свое сердце. Или это из-за чувства вины? Не беспокойся, я никому не скажу. Думаешь, я буду распускать слухи, что переспала с призрачным копьеносцем?» Засмеялась Прау. Сун Мин положил руки на щеки и откашлялся. Прау захихикала и поднесла бутылку ко рту. «Ну, если ты и правда не хочешь, ничего не поделать. Я не люблю брать силой», — сказала она и отпила алкоголя. Затем она опять засмеялась и опустила бутылку. Пришел ответ от Яны. Сун Мин, который уже думал сбежать, пришел в себя и поднял голову, посмотрев на Прау. «Она сказала вам прийти в женский корпус завтра к полудню. Я сказала, что не пойду, поэтому вам придется идти самим». «Что, вы не пойдете? А ты хотел, чтобы я тоже пошла? Даже если я пойду, не обещаю, что в случае чего приму вашу сторону». «Нет, ничего, все в порядке», — пробормотал Сун Мин. Было очевидно, что Прау не поможет, если вдруг завяжется драка с Яной. К тому же они не были настолько близки с Прау, чтобы на что-либо рассчитывать, а вот Яна с Прау наоборот были подругами. На следующий день Сун Мин и остальные направились туда, куда указала Прау. Их пригласили в традиционный ресторан недалеко от публичного дома. Еще не наступил полдень и оставалось довольно много времени, но как только они сказали о назначенной встрече, двери сразу открылись. «Вас уже ожидают». Дверь открыла девушка-монстр. Она прикрыла глаза и склонила голову. В прекрасном саду стояла небольшая беседка, перед которой провожающая их девушка остановилась. Она ожидает внутри. Сун Мин прошел мимо девушки и вошел внутрь беседки. Оказавшись внутри, он никого не заметил, а беседка оказалась настолько большая, что Сун Мин на секунду засомневался, куда ему идти дальше. Тогда в голове Сун Мина прозвучал женский голос. «Сюда!» Сун Мин нахмурился и посмотрел в сторону источника голоса. Руби сглотнула слюну, а сумасшедший дьявол, казалось, был взволнован. Сейчас они находились на аудиенции с сильнейшим монстром, правителем Армура, Кумихой Яной. Они не знали ни ее характер, ни ее силы, но она уж точно не была легким противником. Голос привел к белым воротам. Сун Мин оттолкнул их и посмотрел внутрь. В середине богато обставленной комнаты сидела Яна. Она была одета в корейскую традиционную одежду. У нее были светлые волосы и голубые глаза. Сун Мин уставился на девушку. «Яна, да». Как только Сун Мин тихо позвал ее по имени, Яна улыбнулась и кивнула. Она была прекрасна и красива, но отличалась от того, что представлял Сун Мин. Ему казалось, что она будет выглядеть довольно устрашающе, но настоящая Яна была далека от его представлений. Девушка грациозно улыбнулась и подняла руку. «Присаживайтесь», — предложила Яна. Сун Мин не понимал, как принять ее гостеприимство. Сколько бы он ни думал, он не понимал, почему она так вежливо к нему обращается. «Вы удивлены?» – спросила Яна, взглянув на выражение лица гостя. «Да», – Сун Мин честно ответил и кивнул. Яна улыбнулась, словно знала все наперед. Она не обратила внимания на Руби и сумасшедшего дьявола, наблюдая только за Сун Мином. А если быть точнее, за его доспехами. «Как поживает Хаджу?» – спросила Яна. Сун Мин слегка изменился в лице, а Хаджу удивился. Доспехи завибрировали. «Что? Как эта кумиха знает меня? Откуда вы знаете Хаджу?» Яна не слышала голос Хаджу, поэтому Сун Мин передал его вопрос. Тогда ее улыбка стала еще шире, а взгляд выглядел так, словно она увидела прошлое. 500 лет назад, когда Хаджу еще был жив, я получила от него милость. «Милость? Какую милость? Я не помню. О какой милости вы говорите? Он, наверное, не помнит. Тогда я была обычной лисой. Конечно, я не помню. Стоп! Подожди, 500 лет назад, лиса?» Хаджу был потрясен от слов Яны. «Обычная лиса за 500 лет стала кумиха? Не может быть! Что за безумие? Этому стоит удивляться?» «Конечно, обычная лиса получает один хвост раз в 200 лет, значит, только за 2000 лет она сможет стать кумиха. Поэтому кумиха и одни из самых сильных монстров», — сказал Хаджу. «Вы стали кумиха за 500 лет?» «Да, я не верю», — пробормотал Хаджу. Яна, смотря на доспехи, сказала: «Я не могу поговорить лично с Хаджу, Хаэм». Доспехи, в ответ на ее слова, начали собирать энергию. Он вырвался и взмыл над Сун Мином в виде огней, посмотрев на Яну. Увидев это, она широко улыбнулась. «Хаджу, не притворяйся, что знаешь меня. Я тебя не помню», — ответил Хаджу. Это было грубо, но улыбка Яны не исчезла. Она посмотрела на Хаджу, а затем снова на Сун Мина. Девушка взглянула на его желтый глаз и спросила: «Еще нет? Что, Хаджу?» Тон Яны стал серьезнее. Что-то зашевелилось у нее за спиной. Это были 9 золотых хвостов, выглядевшие, словно дым. «Я могу помочь. О чем ты говоришь?» Голос Хаджу притих. С хвостами от Яны исходила совсем другая аура. Теперь она выглядела как та, кто действительно смог бы повергнуть одного из хищников. Сун Мин, сам того не заметив, схватился за копье. «Этот человек уже достаточно готов. Если я помогу, Хаджу, ты легко сможешь забрать его тело». «Что?» Сун Мин подскочил с места, услышав слова Яны. В этот момент девушка взмахнула рукой, и 2 из ее хвостов поднялись, схватив Сун Мина за руки. Сумасшедший дьявол с криком рванул к Яне, но другой хвост ударил его и отбросил в стену. «Я хочу помочь», — сказала Яна. 400 лет назад вы потеряли тело и силу, а драконы разрушили ваше тело. Когда я узнала об этом, вы не представляете, какую беспомощность я чувствовала». Она придала сил хвостам и еще сильнее сжала Сину Мина. Парень же стиснул зубы и собрал силу. Тогда ее выражение лица немного изменилось, а к хвостам добавились еще 2. «Тело этого человека подойдет, несмотря на силу его разума. Что вы сомневаетесь? Вы меня подозреваете, Хаджу?» — прокричал Сун Мин. Огни над головой Сун Мина оставались безмолвными. В его теле уже достаточно силы. Он еще не стал нелюдем, но с моей помощью вы можете завладеть его телом. Разве вы вселились в доспехи не с этой целью? Разве вы не для этого поделились с ним силой? Услышав это, лицо Сун Мина исказилось. Вначале он подозревал Хаджу, но со временем он потерял бдительность. Хаджу много ему помогал, и Сун Мин верил, что он делает это все по доброте душевной, но все было ради его тела. Помощь в подземелье, изменение цвета глаза, Хаджу сделал все, чтобы забрать тело. Хаэм, Хаджу подал голос, не неси ерунды, думаешь, я способен на такое? Огни загорелись еще сильнее, не делай глупостей, склони голову и хвосты, если действительно хочешь помочь. Хаджу был раздражен, Яна округлила глаза, услышав его. Сумасшедший дьявол встал, извергая ругательство, а Руби не знала, что делать. Тогда Хаджу яростно закричал, ты меня услышала, вы уверены? Яна тяжело вздохнула и опустила голову. Простите, тихо извинилась она, сдавливающая сила исчезла, а хвосты стали дымом и испарились. Сун Мин посмотрел на Хаджу. Что? Хаджу раздраженно спросил, чувствуя взгляд Сун Мина. Ты думаешь, я и правда помогал тебе, чтобы забрать тело? Ага, ну и дебил, ты настолько не доверяешь Люнет, не людям, раздраженно брякнул Хаджу. Глава 174, Армур В. Я перестаралась, сказала Яна и тяжело вздохнула. Сумасшедший дьявол, который еще пошатывался, посмотрел на нее. Сун Мин тоже не сводил глаз с Яны. Она остановилась, не успев даже начать, но Сун Мин уже почувствовал, что ее сила превышала его ожидания. Он подумал, что если бы Яна захотела, то легко могла бы убить его, завоевавшая армур кумиха. Она не уступала в силе даже королеве вампиров Джиниэлли. Я просто неправильно вас поняла. Мне показалось, что вы хотите завладеть его телом. Было дело, да, пробормотал Хаджу. Но не сейчас, его тело и душа очень странные, не хочу впутываться. Если вы беспокоитесь об этом, я сказал, что не нужно. Яна опять сделала предложение, но Хаджу холодно отказал. Тогда девушка пожала плечами. Она поняла, что есть и другие причины, почему он оставил попытки завоевать тело. Неужели это привязанность? Яна нахмурилась. Хоть ей и пришла в голову эта мысль, но она знала, что такое невозможно. На ее памяти Хаджу был одним из тех, кто не питал особой любви к людям. Я просто захотела помочь, когда узнала, что вы хотите встретиться со мной. Ты действовала без моего согласия. Теперь я в затруднительном положении. Простите, хватит. Если подумать, ты сделала это для меня. А ты что заткнулся? Спросил Хаджу у Сун Мина. Разве у тебя не было вопросов к этой кумихе? Сун Мин собирался духом. Он растерялся от всего произошедшего и был зол, но он знал, что бывает, когда ты действуешь эмоционально. Поэтому он вздохнул и кивнул. Несколько лет назад, Яна, вы помогли одному племени. Помните? Конечно помню, ответила кумиха. Я пришел на юг, чтобы встретиться с этим племенем. И у меня к вам два вопроса. Могу ли я встретиться с выжившей частью племени и узнать, кто на них напал?